Он стих. Это было изнеможение. Он лежал на полу, уже измазанном экскрементами. Гарриет отнесла его в ванную, распутала, посадила в ванну и помыла, и увидела, что он дрожит от ужаса. Когда его мыли в той больнице, он не всегда был без сознания. Она перенесла его обратно в кровать и сказала: «Если ты опять начнешь, я надену на тебя ту рубашку». Он заскрежетал зубами, глаза вспыхнули, но все же он боялся. Гарриет поняла, что управлять им придется через страх. Она прибралась в комнате, пока Бен лежал, шевеля руками, как будто забыв, как ими пользоваться. В той полотняной тюрьме он, видимо, пребывал все время после того, как оказался в больнице. Потом он сел на корточки в постели, двигая руками и оглядывая комнату, и, наконец, узнавая и дом, и Гарриет. «Открой дверь», — сказал он. «Нет», — ответила она. «Сначала я должна убедиться, что ты будешь хорошо себя вести». Он завелся было снова, но Гарриет закричала: «Бен, я сказала, будешь орать и визжать, я тебя свяжу». Он сдержался. Гарриет подала ему бутерброды, которые он, давясь, заталкивал в рот. Он позабыл все те основные человеческие привычки, научить его которым стоило такого труда. Пока он ел, Гарриет тихо говорила: «Теперь послушай меня, Бен. Ты должен слушаться. Если ты будешь хорошо себя вести, тебя не обидят. Ты должен есть, как положено. Ты должен ходить на горшок или в туалет и не должен вопить и драться». Она не была уверена, что Бен услышал ее. Повторила еще раз и еще несколько раз. В тот вечер она оставалась с Беном и вовсе не видела остальных детей. Дэвид поднялся в другую комнату, не к ней. Как она сама чувствовала в те дни, она защищала всех от Бена, заново обучая его жизни в семье. Но Гарриет знала. Они чувствовали, что она повернулась ко всем спиной и предпочла отправиться в чужую страну с Беном. В ту ночь Гарриет заперла Бена на ключ и задвинула засов, уложила его без укола, надеясь, что он будет спать. Бен уснул, но проснулся, визжа от страха. Гарриет пошла к нему. Он забился в угол кровати, прижался к стене, закрыв лицо согнутой рукой, не способный ее услышать. А она говорила и говорила, подбирая разумные, убедительные слова против нахлынувшего на него ужаса. Наконец Бен затих, и Гарриет дала ему поесть. Он никак не мог наесться. В больнице он по-настоящему голодал, ведь его приходилось постоянно колоть, а одурманенный есть он не мог. Поев, Бен, усевшись на корточке, снова прижался спиной к стене и смотрел на дверь, откуда могли появиться тюремщики. Он еще не вполне осознал, что находится дома. Вот он клюнул носом, с мычанием проснулся, клюнул, проснулся. Гарриет успокоила его. Он заснул.